Едвига успокоилась на этот счет и позволила убедить себя. В 1386 году совершен был брак Егайла с Едвигою, имевший такое великое влияние на судьбы Восточной Европы. Согласно с условиями, Егайло отрекся от православия, причем прежнее имя Якова переменил на имя Владислава. Ему последовали родные братья Олгердовичи и двоюродный Витовт, приехавший с ним на свадьбу в Краков. Егайло спешил исполнить и обещание относительно распространения католицизма в Литве. Здесь уже прежде было распространено православие. Половина виленских жителей исповедовала его. Но так как православие распространилось само собою, без особенного покровительства и пособий со стороны светской власти, то по этому самому оно распространялось медленно. Иначе стали действовать латинские проповедники, приехавшие теперь с Егайлом в Литву. Они начали истреблением священных мест старого языческого богослужения. И народ, которого прежние верования были ослаблены давним знакомством с христианскую религией посредством русских, без большого труда согласился на принятие новой веры. Впрочем, латинские проповедники действовали успешно только в тех местах, которые давно уже находились под русским влиянием. В Жмуде же они встретили упорное сопротивление и были выведены по приказанию Витовта, напуганного тем, что многочисленные толпы народа начали переселяться, чтобы спастись от принуждения к новой религии. Но если католицизму легко было сладить с язычниками собственной Литвы, то очень трудно было бороться с православием, имевшим здесь издавна многочисленных и верных приверженцев. Наступательные действия латинства против него начались немедленно. Постановлено было, что русские, выходившие замуж за католиков, должны принимать исповедание мужей своих, а мужья православной веры должны принимать исповедание жен. Есть даже известие, что православная церковь в Литве имела мучеников при Егайле. Вместе с новостями религиозными явились и политические. Князья племени Рюрика и Гедемина принуждены были присягать короне польской и королеве Едвиге. Так в 1386 году князь Федор Острожский утвержден был на своей отчине с тем условием, что он и его наследники служили Егайлу, его преемником и короне польской, как прежде служил князь Федор князю Люборту Гедеминовичу Волынскому. В 1393 году эту грамоту князю Федору подтвердила уже одна Едвига. О присяге Семена Лугвения Егайлу и Едвиге смотрите ниже в четвертом томе. Но подобный порядок вещей не мог беспрепятственно утвердиться. Литва и Русь не могли легко и добровольно подчиниться Польше в религиозном и политическом отношении. Началась борьба. Началась она под покровом личных стремлений князей литовских, кончилась восстанием Малой Руси за веру и падением Польши. Неизвестно, каким образом Андрей Вингольд Олгердович, которого мы видели в Пскове, в Москве и на Куликовом поле с псковичами, успел овладеть опять Полоцком. Известно только то, что он вторично восстал на Егайла под тем предлогом, что последний, принявший католицизм, не имеет более права владеть православными областями. Андрей соединился с немецкими рыцарями, которые опустошили литовские владения больше, чем на 60 миль. Эта война кончилась тем, что другой брат Егайлов, Скиргайло, взял Полоцк, захватил в плен Андрея, а сына его убил. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 240. Но опаснее для Егайла была новая борьба с Витовтом. Новый польский король назначил наместником Литвы брата своего Скиргайла с титулом великого князя. Но столица его была в Троках. В Вильне же сидел поляк, староста королевский. Летопись Даниловича, страница 44. Если б Скиргайло владел в Волыни, то Длугош не называл бы его троцким князем. Характер Скиргайла польские историки описывают самыми черными красками. Он был дерзок и жесток, не дрожал ни перед каким злодейством, был почти постоянно в нетрезвом виде и потому был нестерпим для окружающих, которые никогда не могли считать себя безопасными в его присутствии. Иначе отзываются об нем православные летописцы, называя его князем чудным и добрым. Летопись Даниловича, страница 47. Причина такого разноречия ясна. Скиргайло оставался верен православию и потому был любим русским народом. Ясно, что здесь приверженность русского народа за единство веры относится к Скиргайлу, а не к Витовту. Но Зубрицкий утверждает противное. История Галицкой Руси, страница 221. Между троцким князем Скиргайлом и гродненским Витовтом скоро возникли несогласия. Витовту наговаривали, что Скиргайло хочет извести его каким бы то ни было образом, не желая иметь соперника в Литве. В нерасположении Егайла Кейстутович мог убедиться уже из того, что король не хотел дать ему грамотно уступленные области, не согласился предать ему волости князя Люберта Волынского. Потом это нерасположение обнаружилось еще сильнее, когда Егайло заключил в оковы посланца Витовтова и вымучивал у него показания о сношениях его князя с князем Московским. Все это заставило Витовта вооружиться снова против двоюродных братьев. Он хотел было нечаянно овладеть Вильную, но попытка не удалась, и он принужден был с семейством и двором удалиться сперва в Мазовию, а потом к немецким рыцарям. Опять ордену открылся удобный случай утвердить свое влияние в Литве, соединение которой с Польшею грозило ему страшную опасностью в двух отношениях. С одной стороны, он не мог с успехом бороться против соединенных сил двух государств, с другой стороны, самое существование его стало теперь более ненужным, ибо он учрежден был для борьбы с язычниками, для распространения между ними христианства по учению Западной Церкви. Но теперь сам великий князь Литовский, ставший польским королем и принявший католицизм, обязался утвердить последний и в своих наследственных властях и усердно исполнял свое обязательство.